1 ноября учредился Испанский комитет по воспоминанию о генералиссимусе Ким Чен Ире в память пятилетия со дня его кончины. Новый комитет постановил по случаю пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира открыть новый сайт и через него широко пропагандировать его бессмертные классические труды и бессмертные заслуги, а также организовать собрание по воспоминанию о нем, семинар по его заслугам и другие культурно-политические мероприятия.